Письменная речь поддается чуть сложнее, но тоже, не Измаил, не нужно брать приступом и измором. Первым делом научился разбирать записи сэй о приходах и расходах. Кстати, сэй к заседанию Политбюро приготовила сюрприз, о котором знала, оказывается, только мю и дегустатор. Девочкам моим впервые удалось выгнать чисто сливовый НИР, практически без сладких добавок. Обе не знают ничего о бактериях, живущих на поверхности фруктов. От бактерий происходит брожение. В дымках я много пробовал с дикими дрожжами. Обычно они готовятся из натурального сырья, но всегда, с каким-то количеством сахара. Здесь, пока не выросли центнеры свеклы, сахара нет. Сладости в основном от меда. Высший пилотаж, приготовить брагу, чтоб набрала градус, не скиснув. Сливовой понадобилось несколько недель. Хранившиеся с осеннего урожая ягоды заканчивались. Сэя велела перебрать их, истолкла, из кашицы достала косточки. За брагой смотрела как за детем, когда началось брожение, когда поднялась пена, когда вышли последние пузырьки. Все же добавила немного меда, но самую малость, ложку или две. Я в свое время рассказал ей, что знал. Многое она сама постигла каким-то инстинктом, или методом ненаучного тыка. Испортила часть сырья, успешно превратив запас яблочного сока в уксус. Но да ладно, замечательная женщина, к сожалению, очень некрасивая. Объективно, сливовица без сахара получилась более терпкой, чем в дымках. Привкус меда не ощущался совсем. Крепкая, больше 40 градусов, хоть задумывалась как мягкий женский напиток. Мюи лизнула первой, покатала языком как заправский сомелье. Годится, но в следующий раз попробуем с желтыми сливами. Я хотел брякнуть, выращенными на западном склоне горы Арарат урожая 37-го года, но оставил шутку при себе. Мюи очень серьезно относится к делу, иронии не поймет, поэтому заговорил о вещах, для меня самого не шуточных. Команда, у нас случился неожиданный приток серебра благодаря походу в степь. Я еще привез, продав втридорога бринства у столицы. Денег много, их всегда мало. Скоро получу карту подземных запасов нашего глейства, надеюсь, и соседних земель. Рожденные в Мульде вежливо смолчали, усвоили. Коль Глей говорит, так и будет. А вот отец, напрочь лишенный почтения к сыну, тут же уточнил, откуда бог подземного царства под Грун подгонит. Я упоминал о нем перед отъездом. Отличный парень, или девушка, не знаю точно, выглядит как червяк с зубами. Так ты с двумя богами знаешься? Насторожилась мама. В вопросах религии очень щепетильная. С тремя. Я разве тебе о третьем не рассказал? Тенгрун, бог степей, личность крайне неприятная. Не хочу о нем говорить. Хоть на его серебро мы заплатили налоги и сейчас живем. Боги, они такие. Вроде помогают, а все равно лучше от них подальше. Сэ, чудесный мир. Мне, еще один кубок. Пока трезвый, скажу накипевшие. Нам серебро считать надо, а мы не умеем. С уплатой налогов чуть в долги не влезли. Раньше, что, пшеница со своих полей да дрова со своего леса, расходы на хрымов рабочих, слезы, выручка, почти что чистый доход. Времена изменились, сотоварищи, добываем или закупаем несколько видов сырья. Папино стекольное дело, там кварцевый песок надо подвозить, к нему угля немерено, и еще всякая химия. Продавать будем, правильно считая цену, нир, дешево, потому что с него отдай налог в половину выручки. Стеклянную бутылку, дорого, чтоб жизнь медом не казалась, чтоб все вместе шло по нормальной цене. Далее, у нас крепкий зерновой нир дает половину выручки. Фруктовые настойки продаем меньше по объему, но дороже по цене. На каждую мне нужен отдельный расчет, та же сливовица. Как бы вкусна ни была, не станем ее гнать, если только цена за нее сложится слишком большая, что никто не купит. Разве для себя пяток бутылок в год? Молчание. Папа и мама знают. Есть такая зверушка, калькуляция. Я даже в дымках каждый раз считал, во что обходится самогон и за сколько его продавать в Белоруссию. Для рожденных в Мульде калькуляция, все равно, что адронный коллайдер. Примитивный учет с записями на пергаменте в единственной приходно-расходной книге устарел, выходим на другой уровень. Здесь надо уметь считать, как никто не умеет. А надо, Федя, надо. Неожиданно высказалась мама. Я немного разбираюсь в учете лекарств. Сталкивалась с фармацевтикой. Наименований там тысячи. Некоторые лекарства готовятся рецептурно, из нескольких компонентов. С удовольствием предоставил бы тебе компьютер с соответствующим программным обеспечением, ма, если бы он у меня был. Я же не компьютерный гик, кто всегда таскает ноут или планшет. простой самогонщик автослесарь. От Насти и ее Артура остались два планшета, напомнил папа. Складские программы вряд ли там есть, но простые таблицы, точно. А смысл? Оба запаренные. Я еще тогда пытался. Фиг что вышло. Да и аккумуляторы сели. Папа, у тебя в комнате есть розетка на 230 вольт? Краем глаза увидел, как начало закипать Мюи. Так всегда, когда слышит что-то незнакомое из нашего с родителями мира. Думает, мы ее обсуждаем на непонятном ей языке. Вдруг гадости говорим, если маму сложно остановить. Коль что-то вбила себе в голову и нажала клавишу «Я так решила», заменяющую «Интер», то папа неудержим, когда креативит. И у него только что сработал другой внутренний «Интер». Твори, выдумывай, пробуй, советской страны пионер. Вроде так говорили в его детстве. На следующий день, когда семейно собрались в общем зале, чтобы отведать голубцов, залитых подливой, полученной на основе скисшего козьего молока, нам с отцом обоим было чем похвастаться. Я Малокова удивил, притащив пергамент с контурами глейства и отметками, где копать и что там отроешь. Мои гешефты с богами стали обыденными. Отец притащил планшет, с ним деревянную дощечку с шестью мелкими яблоками-дичками, прибитыми к ней гвоздями. Как еще сохранились до середины декабря? Ты прав, аккумуляторы практически сдохли. С Apple Артура я ничего не смог сделать, а вот в Самсунге Насте процентов 5 оставалось. Пароль подобрал где-то с полусотой попытки. Настя, любовь через нижнее подчеркивание. Не запоминай, пароль удален. Я заинтересованно кивнул. Папа прав, у девушек в голове, они сами и дела амурные. Потому и получилось. А я не смог. И у Насти не спросишь, она вообще не помнит, что у нее был планш. Если сказать про гаджет, ответит, отдай, это же ее. К тому же Клай, хочешь, не хочешь, все же муж, вступится за супругу. Дальше было еще удивительнее. Папа вспомнил передачу «Очумелые ручки», любимое утреннее зрелище на выходных. Главное, оно не совпадало по времени с маминой Малышевой и не создавало конфликт на тему, чья очередь кайфовать у ящика. В той передаче очумельцы делали источник питания из лимонов или крупных яблок Антоновки, электроды, из железа и меди. Взяв провод и разъем от сетевого зарядного, здесь ненужного, отец соединил продырявленные яблочки-дички меж собой в батарею, подал напряжение на планшет, и тот показал зарядку. Признаюсь, вообще стыдно. Сколько я возился с электрооборудованием иномарок, оно сложное, кое в чем шарю, а до такого не додумался. Па, молодец. Пытаясь не выдать чувств, спросил сделанным равнодушием, и что у нее в планшете. Папа в таких случаях выражается энергично, казарменно, не всегда стесняется маму, привыкла. Но Мюи услышала всего лишь дерьмо пыха. Переводчик, слабак, я начал листать. Накопитель заполнили несколько серий «Секс в большом городе». Какая-то французская пошлая эротическая комедия. Подборка песен российской попсы, причем рассчитанной скорее на 16-леток, а не на зрелую деваху. Вера Брежнева, как высший пилотаж. Наконец, больше 10 гигабайт фото. Настя в самых разных позах и одеяниях, на фоне пляжа, Эйфелевой башни, верхом на лошади, в спальне, без одежды почти, в интимном белье, и даже совсем без него, а также с мужиками, с одним, с двумя. Клаю точно бы не понравилось. Бедной девочке будет проще восстановить память, безапелляционно заявила Ма, не вникая в содержимое, после чего я включил очистку памяти и удалил все, как-то с Настей связанное. Теперь это мой планшет, мама, я так решил, не обсуждается, даю его тебе в пользование с условием, больше никто не прикасается. В нем есть табличная программа из стандартной прошивки, напоминающая Excel. Разберешься. Получаешь данные у СЭ, суммируешь. Понятно, СЭ, министр экономики, ты возглавляешь счетную палату вместо Кудрина. А где же Смирна? Служу Кираху. Ну, Оксана Ивановна, вставил отец и тут же стушевался. Я пошутил. И яблоки таскать с собой не надо. Зарядится, часов на 5 хватит. Потом снова тебе заправлю. Из длинного и малопонятного для нее разговора Мюи вынесла только одно. Милый, а ты можешь заказать мне такую же картину, где я буду как Настя, красивую, как лики в иконах в соборе Мауи. Непременно, надо лишь вспомнить, куда забросил свой смартфон, в ноль разряженный, только одетая и пристойная. Ты, жена Глея, а не какого-то Брента, удовлетворилась Мюи. Глава 7. Первым делом Веру напомнил мне про угрозу свести его рощи под корень. Больше месяца прошло. Диво, что только сейчас заговорил об этом. Старикашка, вредный, все вредные злопамятны, тебе бы только ругаться, а я угощение принес, с праздником, дед, с каким еще, с Новым годом, 1 января сегодня, неужто Иван Павлович не рассказал, так месяц назад был, возражение не помешало ему разложить мамину передачу на заснеженном пеньке и вонзить зубы в хлеб с козьим сыром, запивая наливкой, месяц назад был Новый год по исчислению Мульда, 1 декабря, сегодня, по традиции моей родины, хотя, если вернуться в дымки, там 1 июля, в нашем с дедушкой мире тоже 12 месяцев, связанных с Луной, это такое ночное светило, знаю, был у вас, перебил Божок едва разборчиво, чавкая полным ртом, удивляюсь, здесь нет местной Луны, но те же 12 месяцев, все миры связаны, твой разум мелок, чтоб понять, кольнуло. Первый раз за все время знакомства заговорил столь унижающе, сердится, до сих пор, дед, ты все про ту угрозу, ну, так сам негодуешь, когда кто-то твои деревья ломает, людей караешь, а на животных бессильно глядишь, в ноябре таким неразумным животным была мамина глупость, нерожденный ребенок для меня, ценней, чем для тебя сотня деревьев, только ты мог помочь, а помощник, частичка твоя, стал ныть, не пойдет он сюда, вот и сорвался я. Прости, он больше твоя частичка теперь, оттого скоро станет глупее, чем мои тупые верьи, на него бы и орал, в следующий раз, да, но лучше, чтоб не было следующего раза, будет, оптимистично заявил Верун, жизнь вообще неспокойная штука, а уж и бутных вроде тебя, стократ, сами к себе беды притягиваете, землю еще прикупил, собираюсь, под грунт посоветовал, в дне пути выше по реке, там шахты рыть буду. Но холмик над рекой оставлю нетронутым, под рощицу, холмик, рощица, скоро кустом вздумаешь меня ублажать, я дунул на озябшие пальцы, рукавиц не взял, а Божок заставил себя ждать добрых полчаса, говорю же, вредный, наоборот, Верун, идея есть, он развернул тряпицу с овощной запеканкой и углубился в трапезу, делая вид, что меня не существует, вот скажи, если твои саженцы высадить в обычном лесу, густо высадить, лес обретет свойства рощи Веруна, он даже жевать перестал, застыл с куском хлеба, торчащим меж бородой и усами, потом подпихнул его пальцем, манеры у него не особо аристократические, никто из смертных мне не предлагал, рощу терпели, зная, наказать могу, но и помощь тоже, с погодой, с дождем там, а лес, лес, нет, его шрубить нельзя, верьи спуску не дадут, смотри, это мое глейство, я достал карту под груна с нанесенными на ней полями, лесами, деревнями, видишь, 2/3 границ попадает на лес, а представь теперь, пусть вдоль границы на сотню шагов будет зона Веруна, вокруг полей, тоже зеленая полоса, меньше ветер гулять будет, силы твои удесятерятся, только проходы оставим, а то любому купцу или путешественнику верьи душу выпьют, немного неловко выйдет, он взял карту и начал пальцами мерить, вышло, что только в Кирхе его владения вырастут раз в 20, сила тоже, ох, какого дракона я взращиваю, в полном соответствии с заветом, не хочешь бояться чужих драконов, заведи своего 5, лается, что все спалишь, не будешь, и вверх по течению у рудников, хорошее место дашь, ты же меня знаешь, Верун, когда я не держал слова, перед Тенгруном сдержи, а то он и на моей роще ветер степи нашлет, тут совесть чиста, первую сотню под охраной воинов уже отправил, потом еще и еще, серебро есть, люди будут, соберу босиков изгоев со всего Мульда, старший над ними, Дюлька, мой самый доверенный хрым, выкопают, ну-ну, вот тебе и ну-ну, а у меня из-за отправки на юг, к сожалению, глейство осталось почти без охраны, если бы верьи закрыли периметр, божий бесплотный спецназ, тогда другое дело, вызвал КДФ в замок, рассказал про будущую линию Маннергейма из лесных духов, глей, ты, человек уважаемый, начал староста, но мало кто согласится жить, окруженный верьями со всех сторон, а как в деревне придут, у детей малых души выпьют, мы хитро поступим, отмеряешь от границы глейства ровно 100 шагов, потом 50 шагов, просека, дальше обычный лес, за просекой следите, проберутся через нее побеги от Веруна, весь лес станет его, так просто не зайти, а уж ветку сломать, ни-ни, он тут же тебе заделает Грету Тунберг, кто это, страшный сон всех ломальщиков веток там, где я родился, неважно, главное, чтоб верьи нас защищали, но не могли сами внутрь проникнуть, проход оставим, на дороге в город, и по реке снизу и сверху к нам попадут, если что, Больше и не надо. Входы башнями укрепим. Как тебе план? Он вздыхал, чесал лохматую голову. А на юг? Каналы рыть. Нас не погонишь как дюльку. Он не роет, а командует. Мои хрымы здесь нужны. Мама скажет размер премии каждому. Хотя это вы мне платить должны, а вас забочусь. Сам и в замке укроюсь, пересижу. Завтра приступайте. Закончить до весенне-полевых работ. Он встал, комкая шапку в руках, хотел что-то сказать, даже рот раскрыл. И ушел, смолчав. Правильно. Приказы исполняются, а не обсуждаются. По крайней мере, так должно быть. В теории. Жаль, что на лесное дело придется снять десятка два рабочих, занятых на стройке каменного замка. Он побольше старого деревянного, потом общая каменная стена окружит оба. Нет здесь Суворова, чтоб взял такое Измаил. Жабры коротки, но до боевой готовности больше года. Много. Верун силу набирает быстрее, как окольцует глейство саженцами, и деревца наберут хотя пару человеческих ростов высоты. Верьи начнут патрулировать периметр. Древесины у меня наберется много. Просека по периметру всего глейства. Это же сколько кубометров? Похоже, часть нанятых придется отправить не на юг, а на рубку леса. Хорошо хоть, мой божок не станет ворчать по поводу его уничтожения. Дети Веруна превращаются во взрослые деревья с непостижимой скоростью. Роща в Кирахе выглядит, будто ей лет 20, да и у столицы, не меньше 10. Зеленый дракон наращивает силу, и я все думаю, не прилетит ли мне ответка за изменение баланса на местном Олимпе. Рабочих в замке оставил пяток из числа моих хрымов, да десяток умельцев из города работает. Стройку неохота прекращать совсем, хоть из земли вылез только фундамент. Подвалы внутри, я же, средневековый деспот, сатрап, должен иметь пыточную с кандалами, вмурованными в стену. Шутка, хотя бы погреб для огурчиков могу себе позволить. К февралю, надо сказать, вообще остановил стройку и распустил рабочих. Мама посчитала расходы стеклозаводика и сказала тпру. Кроме того, купцы посмотрели на ящики с ниром, разлитым по бутылкам около литра, и покрутили носом. Непривычно. Представьте банку с черной икрой, где банка дороже икры, а сама икра подозрительно дешевая. Пусть в сумме то на то, цена справедливая. По-любому, настораживает. Хотите что-то продать, объясните потребителю надобность этого что-то. Он должен верить, что его жизнь прошла зря, пока он не взял в руки шампунь Head & Shoulders или самогонку в запечатанной бутылке. Как-то во время вечерних посиделок я крутил в руке полупрозрачный стеклянный стакан, справедливости ради, практически идеально круглый. В распоряжение папы отправился золоторукий пахал. Он сделал токарный станок по дереву, приводимый в движение подмастерьем. Вытачивал любые нужные формы из дубовых чурок, куда папа загонял надутые стеклянные шары. Смоченное дерево не успевало загореться, пока остывал расплав. Бутылочные формы, разрезанные на две половинки, пахал выточил много десятков. Получился свой стандарт от Гоши. Разлитый строго по мерке, нир запечатывался деревянной пробкой, которая сверху заливалась черным сургучом особого состава, из сосновой живицы с многочисленными добавками, цвет придавала угольная пыль. В общем, круто. Но пока нашу крутизну не торопится оценить. Папа, стекло в стакане прозрачное почти. С оконным пробуешь, даже если и пробовал, не получилось. Потому что если что-то у него выходит, его распирает. Не расскажет, разорвется изнутри как перекоченный воздушный шарик. С флоатингом не все гладко. Пробую на малой площади, в две ладони. Наверное, в промышленности были свои технологические тонкости. Что-то с составом свинцовой ванны, в которой плавает расплавленное стекло. Не знаю, не так просто это. Коль не прочел длинную лекцию на стекольную тему, значит, в самом деле нехорошо. Его слушал я один. Мама колупалась в планшете, давно уже не вспоминая, что он когда-то принадлежал Насте. Кроме бухгалтерии, нашла, как им фотографировать, и собрала фотогалерею глейства, с нетерпением ожидая весны. Распустятся листы, зазеленеют деревья, она развернется. А еще внук родится, фотомодель года. Его щелкнет тысячу раз, если хватит памяти гаджета. Мюи, наконец, мысленно углубилась в будущее материнство. Скоро, совсем скоро, примерно в апреле, в начале месяца, рожать поведу ее в рощу Веруна, уже хорошо потеплеет. А повивальной бабкой пусть будет самый могущественный акушер этого мироздания. Ну, и мама с тазом горячей воды. Больше за столом никого не было. Мы иногда приглашали приближенных, но редко. Пусть знают дистанцию. Оставим пока флат, па. и до него делали оконное стекло. Куда дешевле, чем дерут городские, по 10 дуков за пластинку в те же две ладони. Так это самый распространенный размер, пояснил отец. Здесь проще и дешевле делать мелкоячеистые окна. Деревянные рамы ручной выделки намного доступнее стекла. А если ставить разноцветные, не так видны огрехи стекловарения. Помнишь, что твой дед про оконные стекла в войну рассказывал? Конечно, когда ждали карателей, уводили в леса детей и скот, а еще уносили рамы со стеклом. Немцы или полицаи хату спалят, так потом отстроят всем миром. Леса хватало, а откуда стекло взять? Дефицитное оно, и в городе тоже. Сколько их от взрывов побилось, здесь тоже, повоюют. Ладно, мы, мирные люди, и наш ППС висит на запасном крючке. Давай ближе к делу. Любым способом, не обязательно флоатингом, наделай пластинок. Пахал поможет с оснасткой. Повезу в столицу, покажу королю и свите. А ты подумай, как зеркальное покрытие нанести. Зеркала здесь, страх. Смотрю и не понимаю, я там отражаюсь или пырх. К слову, перенос выпуска стекла выше по реке отложился. Там, у реки, в дне езды на Карасском тхаре, я взял в пользование участок, хозяин которого отчаянно нуждался в серебре, но и продавать фамильную землю не желал, а в той земле имелся столь нужный мне уголь. Поскольку река не замерзала, лишь у берега образовалась тонкая корка, судоходство не прекращалось. Было оно не слишком частым, боялись степняков. Сейчас за углем раз в 3 дня ходила ладья, при благоприятном ветре, под косым парусом. А так дюжина хрымов тащила ее аки-бурлаки на Волге. Кварцевый песок нашелся также неподалеку. Папа мог быть счастлив, оттого охотно переключился на новую продукцию. Оснастка для окон была не сложнее бутылочной. Пахал высверливал в дубовой чурке отверстие диаметром сантиметров 20 в локоть длиной. Потом аккуратно распиливал вдоль. Вставлял шипы, чтоб половинки идеально сложились в цилиндр. Собственно и все. Отец, вооружившись длинной трубой с глиняным набалдашником на конце, совал ее в расплавленное стекло. Жара в мастерской стояла адская, невзирая на легкий морозец снаружи и открытое окно. Я любил смотреть на его священнодействие, но спрятав руки за спину, у меня никогда не получалось, как у отца. Лицо его краснело от температуры и внутреннего напряжения, когда на конце трубки возникал переливающийся пузырь. Сначала маленький пузырь этот он вводил в цилиндрическую форму пахала и, выбрав подходящий момент, делал продольный надрез, когда стекло уже не текло, но еще не утратило пластичности. Прозрачный цилиндр распрямлял, разложив на мокрой доске. Застыв, стекло легко отделялось от дерева. «Бери». Мальчишка подмастерье подхватывал теплую заготовку, чтоб правильно обрезать и отшлифовать. Трудился около часа над каждым квадратиком. Я, если честно, успевал заскучать. Зато интересно было рассматривать готовые, полированные. Ну, что сказать, если бы в Брянске кто-то заказал стеклопакеты и привезли со стеклом такого качества, продавца наверняка побили бы, возможно, ногами. Брянские, не злые, но прямолинейные. В сравнении со здешним стеклом или с Людой папина поделка получилась очень даже ничего. У короля Коруха в кабинете стекла куда хуже, похвалил его. Так давай ему вставим, как рекламу. Не бесплатно, вклинилась вошедшая мама, в счет годового налога. Хорошо, сделаем, но давайте начнем с себя. В спальнях, в зале, в каменном доме, тоже, но потом. Мюй обрадовалась. По местным меркам настоящее стекло в комнате, что iPhone последней модели, не только полезно, но и офигенно престижно. Семейный заказ фирмы Михаил Петрович & Company выполняла неделю. Один квадратик кто-то из хрымов разбил вдребезги при установке и едва не схлопотал инфаркт, представив сумму ущерба, что придется возмещать. Я оказался в трудном положении. Себестоимость такой стекляшки – менее 1 дука. Простить или ограничиться 1 дуком штрафа нельзя. Хрымы должны беречь барские ценности, но и 10 дуков с него сдирать, что шкуру живьем. Решил либерально, сумму объявил кадаю, на всю общину. Отдача, с рассрочкой на год. Иначе никто не согласится работать со стеклом, если штрафы превысят заработок. Наконец, собрался в столицу с тяжелой сумкой. Внутри, десяток стекол, переложенных соломой, чтоб не побились. Несколько бутылок с ниром. Телепорт системы Верун безотказен, но на той стороне нет моего бренства и моих людей. Отправляюсь без охраны. Роща пропустит только меня и мою маму, но из нее такой себе телохранитель. Пистолет в кобуре и выпивальщик душ в ладошке защитят лучше. Жаба кричала, быстрее. продадим дороже. Разумная часть организма стремалась. Может, лучше взять Нерга с десятком вооруженных туристов и скакать по дороге, но хотелось быстрее. А спешка, как известно, до добра не доводит. Первое, что увидел, переместившись к столице, был или была, было, Верья, голодный и разъяренный, практически невменяемый. Если бы не Бип, успевший спеть песню «Маугли, мы с тобой одной крови», ты и я, высушил бы меня как вампир гипертоника. Верьи не слишком разумны. Если мой помощник столь же отупеет, попрошу Веруна убрать его. Станет опасен. Встреченный в роще, если и отличался умом от собратьев, то в худшую сторону. Что случилось? Эваон. Я посмотрел в указанном боевым призраком направлении и понял причину его бешенства. Здоровенное стадо тягловых тхаров со скотским равнодушием на лосиных мордах, на то они и скот, жрало молодые побеги в Веруновой роще. Млин, я же предупреждал отставного Тысяцкого, эти растения, табу, если жизнь дорога. Оставив сумку под охраной Верьи, я поплелся к замку, еще менее подходящему под это определение, чем дом тестя. Бывший военный, с виду, нормальный дядька был, шутит с огнем, точнее, со смертью. Вышло иначе. Там распоряжался гораздо более молодой человек. Где я его видел? Точно, это же Брент Немерх. Игрался с другими детишками в песочнице молодого короля. Именно он выдумал брать плату за право гнать мир. Без малейшего желания общения потопал к нему. «Привет, Брент, уже глей», — самодовольно ответствовал тот. «Этот нужник, не самое большое мое владение. Король Карах щедр к преданным слугам. Земля здесь дерьмовая, зато заводик есть. Чуешь знакомый запах? Нир, мой Нир. А где прежний владелец? Ты купил брентство или подарили?» Королевский фискал выписал ему пеню за невыплату взноса с продажи Нира. Бедолага кинулся по кабинетам доказывать. «Купил брентство у Глея Гоша. Больше денег нет, дайте отсрочку». Пока бегал, срок уплаты прошел. Брентство отошло казне. «Я выкупил», — Немерх ухмыльнулся. «За недорого, то есть отжал. Государственный рэкет крупным планом. Огорчу. В купче есть пункт. Если не будет сохранена роща Веруна, купчая теряет силу. Брентство возвращается Глею Гошу. Ты готов в суде оспаривать этот пункт, положив руку на камень правды, так что гнать мир можешь, но не продавай, он мой, коль сделан на моей земле». Парень вспыхнул гневом, потом задумался. Власть королевская сильна, но даже короля прибьет как крысу дверью, если он соврет, возложив лапку на судейский камень. Оттого здесь правосудие сравнительно правосудно. Так, а что там с рощей? Твои хрымы пасут в ней икхаров. Подумаешь, сейчас прикажу отогнать. Не выйдет. Там очень разозленный Верья, слуга Веруна. Животных не трогает, а любого человека убьет, выпив душу. Сам не хочешь попробовать? Скоро я пожалел о сказанном. Двуногий пырх все же отправил туда селянина, невзирая на мои протесты. Хрым не дошел до кхаров шагов 5 и упал замертво. Новозделанный глей решительно ткнул плеткой в сторону другого хрыма, со страхом наблюдавшего за происшедшим. Тот мотнул головой и бросился на утек. Рощу грызли рабочие крестьянские животные. Их хозяева были мне незнакомы. Новый владелец притащил своих пейзан, неосведомленных. Мои прежние точно знали, что дешевле повеситься, чем трогать рощу. Я сжалился и отправился к кхарам сам. Лупил по толстокожим мордам рукоятью пистолета. Обычного хлыста они не слушались, упиваясь сочными ветками, зелеными даже в феврале. Отогнал одного, второго. Потом ко мне подплыл Верья. Еще йо-о, душу выпить. Видишь молодого придурка с плеткой в руке? Валяй. Далеко-о, ближе. Вот оно. Троллейбус не уедет от проводов. Верья не улетит от рощи. Ладно. Разобравшись с крестьянскими коровками, я снова потопал к Немерху. Верья на тебя глаз положил. Не хочешь подойти к нему? Поздороваться? Тот с ненавистью глянул в сторону рощи. Не ровен час, да будет баллисту и начнет пулять туда чем-нибудь огненным. Хрен твоему, Верье. А Верун наглый стал. Мелкий периферийный божок, таких с десяток. А вот, возомнил себе, к столице полез. Тебе он, кто? Мне, союзник. В чем-то партнер, защитник. А, плевать, мы находимся под покровительством самого Мауи. Так смело дуй вперед и скажи это, Верье. Беда слишком великих богов в том, что они редко вмешиваются в дела обычных людей. Ты для Мауи – муравей, или клоп. Ну, задавили клопа, велика ли потеря? Придержи язык, а ты не обижайся на правду. И за рощей следи. Пришли хрымов с угощениями Веруну. Пусть славит имя его, приближаясь, Верья не тронет. Мусор уберут, тогда не буду предъявлять купчую в суд. Но с тебя – услуга. Что еще? Коросский кхар и пара верховых воинов на поездку к королю. На обратном пути отдам. Он нехотя кивнул и повернулся ко мне спиной. Где их воспитывают такими засранцами? Тяжелый тип. Глава 8. По дороге в столичный Дарторн вспомнил тягостный разговор с мамой. Только небольшую часть земель, отобранных у степи, успел засадить виноградом. Хотел половину квадратной меры, то есть чуть больше квадратного километра. Размерение России и Европы постепенно уходит в прошлое. Считаю на местный лад, еще бы четверть квадратной меры пустить на плантации. Виноград, если за ним присматривать, штука отличная. Сок бродит и дает прекрасное вино. Естественный наброд доходит до 10-12 градусов. Добавив пшеничный нир высшего качества для крепления, сделаю портвейн. Ну а жмых, шикарное сырье для получения браги. Торговая марка Гоша пополнится виноградной чачей. Помню, у одного из служивших во второте срочников родители жили на Северном Кавказе, передавали нам чачу. Сила, конечно, строго запрещено, но я отливал немного командиру роты, и он крепко зажмуривал глаза. О кавказском виноделии вспомнилась грустная песня времен Горбачевской перестройки, когда виноградники сводились под корень ради борьбы с пьянством и алкоголизмом. Я-то, конечно, видеть Мишкины чудеса не мог, отец рассказывал, и дед. Они оба хлебнули от распада СССР, над предгорьями Кавказа. Солнце доброе не светит, старики вздыхают молча, из-под лобья смотрят дети, вырубают виноградник. Без вины пришла расплата. Виноградная лоза, ты ни в чем не виновата, ты дарила людям радость. Звонко пела и смеялась, гибкий стан твой порубали. Поле мертвое осталось, рубанули за мгновение, за столетия, нет возврата, виноградная лоза, ты ни в чем не виновата. 6. Дальше слов не помню, где-то в том же духе, я, наверное, насмерть бы стал за виноградник, как Верун за свою рощу, тем более, здесь сама местность толкает к виноградарству, климат теплее, чем на Брянщине, не только в другой мир переселился, но и в погодную зону. Как будто на 1000 мер южнее родной деревни. Виноград здесь есть и хорошо вызревает, но вина делают мало, господа предпочитают нир, вино наливается дамам, нещедро. Народ варит домашнее пиво и делает яблочную баматуху. Невкусно, но дешево. Во всяком случае, я один такой, решившийся разбить виноградник, что за час не обойти по кругу. Сначала не мог найти саженцев. Помню, приехал купец, предложил аж 2 воза. Сорт «Слеза Мауи», сорт «Кровь девственницы», сорт «Сила Коросса», а цену заломил. Когда я назвал свою, обещая забрать все оптом, тот обиделся и заявил, за столько продам только сорт «Моча Пырха». Причем сразу мочу, а не виноград. Сторговались посередке, но в январе мама, обнаружив запись об этой сделке, встала на дыбы. Она очень толково объяснила, что заводить виноградник дорого, сбыт не налажен, сорта не проверены, вдруг там и правда моча. Хрымов, обученных ухаживать за виноградом, примерно, нисколько. В общем, мама прошлась по моей мечте и по невыросшей еще ягоде, как вандалы Горбачева. Но, в отличие от товарищей пламенных коммунистов, она права. Восьмушка квадратной меры, засаженная по осени, когда еще даст первые гроздья, причем первый урожай только поможет понять, что я на самом деле купил и на что годится этот виноград. Не исключаю, часть придется вырубить, посадить другой, брать саженцы от разных продавцов, учить Хрымов у местных виноградарей, видимо, тоже не слишком искушенных, ошибаться и учиться. Виноградная лоза, ты ни в чем не виновата, а виноват я, к переселению в этот мир не собравший достаточно информации, но всего не предусмотришь. Господин Глей, приближаемся к городу, сообщил один из провожатых, оборвавший мои планово-хозяйственные раздумья и заслуживший погоняло ваш кэп. Столица и так уже маячила впереди, окруженная чахлым кольцом посадов. Нам сразу вернуться к хозяину, я, ваш хозяин на ближайшие дни. Сопровождайте меня во дворец, я прошу аудиенции у короля. Вы ждете, можете щипать придворных бапанток за ляжки, если не боитесь схлопотать по мордасам. Вечером сниму комнату в трактире. Жратва, за мой счет, 1 дуг каждому в день. Бодигарды переглянулись. Коль по-прежнему месту жалования сохранилось, готовы служить тебе месяц, господин Глей, или 2. Не знаю, что у них получилось с охотой на ляжки, я прождал долго и был принят величеством только вечером, когда основательно стемнело и пришло время вечерней молитвы Мауи. Когда перешагнул порог кабинета, монарх еще пребывал в настроении молитвенного лицемерия. Рано темнеет у тебя, Карух, начал я после полагающегося приветствия. Окна атантов остались темные. Сейчас зима, небось, зажигаешь свечи уже часа в четыре, слуги зажигают. К чему ты клонишь, непочтительный Глей? Хочу предложить тебе немного прогресса и роскоши. Окно у тебя темное, стекла цветные и мутные. Оттого живешь во тьме, как ночная лесная птица. А я верну тебе солнце. Протянул ему пластинку стекла. Он взял, посмотрел через нее на канделябр. Подбежал секретарь, за ним, пара халуев, из того состава, что были возле Каруха, когда я с ним торговался за налоги. Наверное, подобные типы крутятся у ног хозяина как собаки, в ожидании объедков с барского стола. Мой король, хорошая работа, такие стекла продаются не менее чем за 10 дуков, восхитился секретарь. Действительно, кивнул Карух, Гош, спасибо за подарок. Что еще? Одна пластинка стекла, действительно в подарок. Король, но коль вы замените только одно стекло в витраже, получится лишь хуже. Начнет гулять молва. Карух беден, раз вставил единственное прозрачное. Он посмотрел на окно, подкрашивающее черноту январского вечера. Чтобы поменять все вставки, а там три десятка рядов в высоту и восемь в ширину, нужно. Пинх, сколько стекол в окне, с таблицей умножения у монарха, видно, не сложились отношения. 240, король, ответил я за секретаря. Стало быть, все обойдутся вам, с учетом доставки и боя в пути, в 2400 дуков, или 120 динов. Но поскольку заказ большой и в силу моего чрезвычайного уважения к твоему величеству, скажем так, 100 серебряных динов меня устроит. Повисла тишина. Король переглянулся с секретарем, с друзьями, открыл и закрыл рот. При свете свечей отчетливо было видно, как пунцовеют его щеки. Ты в своем уме? Казна не может позволить себе таких трат. Ао, молодой человек не просто принял бразды правления, но и попробовал руководить, нарвавшись на подводные скалы безденежья. Я и не жду серебра прямо сейчас. Мой король, ты вправе давать балы, принимать иностранных гостей. Но бал закончился, гости разъехались. Все, серебро потрачено и не вернется. А коль у тебя, единственного из королей Кхарга, во дворце появится окно на весь кабинет, из чистого прозрачного стекла, оно прославит мульт на годы, на десятилетия твоего царствования. Всяк сюда входящий увидит, Карух велик. Наконец, сэкономишь на свечах и лампадном масле. Мое стекло лучше пропускает свет. К пырху свечи. Расплачусь через 2 года, то есть практически никогда. Ожидаемо. Послушаюсь мамочку. Я вообще не возьму с тебя серебра. Будем считать, что оно пойдет в зачет налогов будущего. Если у местного Яндекс-переводчика имеются шестерни, то они жалобно заскрипели, передавая фразу о налоговом зачете. Слова-то все понятные, но не привыкли к подобным премудростям в этом мире. Какой зачет? Ты чего надумал, Глей? Своего короля хочешь обмануть? Готов повторить, положа руку на камень правды. Все честно, я отдаю тебе 100 динов. Не само серебро, а товар на эту сумму. Ты мне даешь королевский, пусть будет, мандат. В нем пишем, Глей Гош освобождается от налогов на сумму 100 динов, подлежащих уплате в казну после дня пришествия Мауи. Мандат, твое величество, эдикт, указ, расписка, лишь бы закрепленное в документе обязательство имело силу и принималось в суде с проверкой на камне. Он подумал, почесал лоб и снова подумал, потом спросил, то есть платить не надо, ни сейчас, ни потом? Ты все правильно понял, государь, казна, правда, потом получит меньше налогов, но через год, когда дела и так поправятся, а в новые окна будешь смотреть уже весной. Почему только весной? Если бы я мог наварить прорву стекла за неделю, поверь, оно бы не стоило 100 динов. Процесс долгий, затратный, каждое стеклышко шлифуется, часть бракуется и идет дешево мелким брентом, часть неизбежно разбивается, риск доставки во дворец, мой, а уж что наколотит твои рабочие, государь, то, твое, за каждое лишнее стеклышко 10 дуков, увидев его возмущенный жест, торопливо добавил, конечно, распиской в мандате. Он по-прежнему держал стекло в руках, погладил пальцем кромку, повертел, по-моему, ты меня дуришь, но не пойму, как, все честно, твое величество. Он поднял руку, чтоб подпустить меня величавым жестом, задержал ее, Гош, не надумал присоединиться ко мне походом за освобождение хрымов, что ты, слишком много расходов, на твое стекло знаешь, сколько надо угля и кварцевого песку. а отобьется лишь зимой. Вкладываешь 80 серебряных и ждешь своей сотни почти год. У купцов капитал быстрее оборачивается. Он подошел вплотную. Мне тут рассказывали, ты не только можешь дружину выставить, сам дерешься отменно. Один стоишь сотни. Мне сбрехали, преувеличили. В пограничье все умеют воевать. Кто лучше, кто хуже. Но ты лучше. А хорошо сражаются только любящие воевать. Меч, из ножен неизвлекаемый, ржавеет без дела. Не хочешь тратиться на дружину? Приходи сам. По весне выступаем. Лестно твое предложение, но откажусь. Стекло надо сварить. Виноградник разбиваю. Каменный замок строю. Война, штука знатная, но она, на месяцы. А еще по весне у меня первенец родится. Как он без батьки? Зря я про первенца. Короля перекосила. Твоя жена, я слышал, Ант, и ребенок тоже будет Ант, он будет мой ребенок. Каким воспитаю, таким и вырастет. Научу хрымов не обижать, а уж цвет волос и длина клыков, как Мауи даст, все мы его дети. Скользкий ты, Гош, ладно, иди, документ получишь у Пинха, завтра. Но лучше тебе провалиться на этом месте, если не выполнишь к весне. Слушаюсь, твое величество. Поклонившись, я задом попятился к двери. При Карахе вели себя проще, его сын, говорят, слишком чувствителен к внешним знакам уважения. У приемной обнаружились оба взятых на прокат бодигарда. Те успели затеять свару с придворным. Рядом ошивалась фрейлина королевы матери. На лице некогда красивой женщины перемешалось выражение двух эмоций. Чем-то раздосадована и одновременно довольна. Неужели из-за увядшей дамы зазвенят мечи и пара охальников получит лишние дырки? Перебьешься. Прокатное имущество надлежит вернуть в целости. Гли и Гош к вашим услугам. Вижу, двое моих неотесанных влипли в историю, решил вызвать огонь на себя, тем самым погасить его. Просчитался, а бывший министр, выскочка из южной провинции, еще один ручной песик нового короля, тявкает, наглый, самоуверенный, выпить душу, сориентировался Бип, или памяти лишить, чтоб не помнил, из-за чего свара, бабенка напомнит. Чую, разрешение щипать за ляжки два долботраха приняли буквально. Секунда внутреннего разговора была принята крысенышем за замешательство. Молчишь, вас, деревенщину, не учили манерам, думаю. Вызвал бы тебя на дуэль и заколол как пырха за оскорбление благородного Глея словами «выскочка» и «деревенщина». Но проще сходить к судье и просить возбудить дело. Буду просить тебя высечь на рыночной площади, со снятыми портами. Для безродного хватит, деда рассказывал, что в его молодости, когда не было игровых приставок, пацаны забавлялись с лягушками, вставляли соломину, надували. Ровно так же надулся недоносок, безо всякой соломинки. Да ты не представляешь, с кем связываешься, Глей. Я, Брент Крулей, или будешь прятаться за свой титул. Для тебя я не Глей, а господин Глей, недоносок. Что о, ты кого обозвал недоноском? Ситуация накалилась. У меня право выбора. Ант может вызвать любого Анта, кроме короля. Глей хрымской расы не обязан отвечать на вызов хрыма Брента. А, черт с тобой, Бип, на нем нет никаких амулетов, благословений Мауи или еще чего-нибудь защитного. Нет, хозяин, пить, не сейчас. Я посмотрел в нахальные серые глаза королевского любимчика и спросил вслух, твое брентство хоть чего-то стоит, или там кусок пустыря с собачьей будкой? Он рассказал, старался, пыжился, будто предлагал мне это брентство купить за вагон серебра. Постепенно вокруг стала собираться толпа, в основном, придворные и посетители дворца. Выпорхнул и король, оповещенный о ссоре. Крулей, подначил он, ставишь бренство против его глейства? Ставлю. А ты, Гош, мое глейство против его бренства, что коросского кхара против дохлого кота. Но я не привык бегать от опасности. Король улыбнулся. Нехорошо так, знай же, Гош, Крулей один из лучших мечников Мульда, и мой доверенный. Я оправдаю твое доверие, мой король, поклялся мой будущий противник. Да уж, оправдай. Глей Гош только что обязался привезти мне оконное стекло на 100 серебряных динов. У него свой стекольный заводик, Крулей. Стеклышки тогда с тебя будут. И жену в смысле, вдову Гоша. Ты не обижай. Дай ей домик, огород какой. Видишь, Глей, как я забочусь о подданных. Решил отжать у меня имущество и опустить Мюи в нищету. Призываешь биться до смерти? До моей смерти, и еще ожидаешь благодарности, хреновый же ты король, Крух, и людей плохо знаешь. Премного благодарен, сир, за заботу. Предлагаю драться немедленно, прямо здесь, эти двое, мои секунданты. Как, кстати, ваши имена, успел забыть, Драх, Арвил, хорошо, Драх, не одолжишь мне свой меч? Можно, конечно, элементарно пристрелить паскуду. Но вдруг тут какие-то особые правила, да еще начнутся разборки, не колдовское ли у меня оружие. Поступим проще, Бип. Так и быть, напьешься досыта, но только по команде. Жду с нетерпением, хозяин. Начались приготовления, расчистили круг, довольно тесный, шагов в 10 в поперечнике, больше в приемной не получилось. Дама, присутствовавшая в начале сцены, громко и радостно прошептала: все это из-за меня, не понимает, что тут другое важнее, отжать нажитое непосильным трудом. Сидел бы тихо, сопил в две дырки. Нет, свалившийся в мульт как Абрамович в Великобританию, я вдруг выторкнулся наверх. Кому-то не понравилось. Укоротить выскочку, все отобрать, присвоить. Средневековый рэкет. Ну и славно, руки развязаны, совесть спокойна. Крулай принял стойку, крутанул меч. К слову, он у него легкий, узкий по сравнению с взятым у Драха. Я качнул мечом, тяжелая дура, таким махать, через 3 минуты рука отнимется. Каким-то образом полагается определить баланс, понятия не имею, как, плевать, лишь бы железяка не развалилась от первого удара. Крулай лупанулся всей дури справа сверху наискось. Я успел подставить меч, его лезвие грохнуло по моему и скатилось до крестовины, не знаю ее правильного названия. Пальцы заныли от мощного удара. Я шагнул назад, разрывая дистанцию. Болельщики Брента радостно заорали, Глей отступает. Собственно, радовались все. Похоже, даже Драх с Орвилом. Предатели, небось, ставки против меня сделали. Крулай снова крутанул мечом и сделал выпад, как в фехтовании. То есть пырнул меня в живот. К слову, прикрытый только камзолом, у засранца надет кожаный колет, сверху, кольчуга. Все же меч, не шпага. Я успел уклониться, он только задел чутко, распарывая ткань. Пей, рубанул в ответ, тупо, сверху вниз, как топором. Он блокировал мечом, но вяло. Взгляд его потускнел. Выпад в горло, поверх кожаного калета с нашивками. Тяжелый меч будто и особого сопротивления не почувствовал. Влетел на треть длины чуть ниже коротенькой бородки. Вышел из затылка. Я успел крикнуть. Продается бренство. Срочно, недорого. После чего тело бывшего владельца этих земель, столь их расхваливавшего, повалилось на каменный пол. Король бросился к павшему. Потом обернулся ко мне. Ты убил его, как и всякого, кто осмелится бросить мне в лицо выскочка и деревенщина. Я, твой Глей, Корух. Сколько стоит королевская честь, если твоих Глеев будут безнаказанно унижать? Я защитил не только и не столько свою честь. Главное, честь короля и королевства. Да ты, он хотел сказать что-то резкое, но не мог придумать, что, не красноречив. Беда просто, не благодарите. Завтра зайду к Пинху за мандатом на стекло. Пока не выполнил обещание, данное королю, я не вправе умирать. Бросился из дворца практически бегом. Не то чтобы боялся гнева Коруха. Хотелось выпить, напиться. Потому что внутри меня снова прозвучала сытая отрыжка Верьи. Она наложилась на события долгого дня. С Верьей у рощи Веруна, с торговлей у короля, с дуэлью. Поединок ничуть не был спонтанным. Я достаточно ждал в королевской приемной, чтоб все, кому нужно, узнали. В столицу приехал тот самый, слишком быстро разжиревший. Механизм отжима заработал. Мечник из числа лучших в королевстве случайно оказался в нужном месте. Заступился за немолодую фрейлину. Да, Драх и Орвил, неотесанные как бревна. Поэтому таких всерьез не воспринимают. Но покойнику нужен был конфликт. Ставлю 10 дуков. Прицепился бы ко мне, даже если бы я пробовал уйти от ссоры. Земля пухом, а его земля, моя, все равно противно. От отрыжки Верьи, в том числе, один из проверенных трактиров отыскался сразу. Я оплатил 2 комнаты, еду и питье на троих. Сразу удалился, захватив полную чашу неразбавленного нерадгоши, в 5 раз дороже, чем я продаю бочонками, кусок копченого окорока и ломоть хлеба. Запер засов в комнате изнутри. Проверил ставни на окне, без стекла, ясное дело, до утра не беспокоить, даже если это король или кто-то из бесчисленных башков. Побеспокоил Бип. Глава 9. Сон был какой-то хороший, такие прерывать жалко. Хозяин, хозяин, тебя хотят убить. Тревожный голос моего кровожадного привидения ворвался в грезы и разметал их. И что, сколько уже раз хотели? Драх и Орвил надумали тебя ограбить и убить. Он рассказал подробности. 2 молодчиков вылокали и сожрали все, оплаченное мной, потом отправились прогуляться. Выпали из боевого радиуса моего невидимого дрона. Вернулись за полночь. Хорошо поддатые. Из разговоров, спустили дуки, выданные за первый день службы, на пойло и непотребных баб. Оставшиеся медные монеты просадили в какой-то уличной азартной игре, вроде наперстка, озадачились. Не проще ли забрать у меня все и сразу, чем ждать и получать по монетке в день? За один дук крестьянская семья живет неделями. Бип. Спасибо, конечно, но разбудил зря. Два паразита будут надежной охраной от других воров, потому что сами хотят меня ограбить. Спокойной ночи. До утра ворочался, дремал. Пытался вернуть хороший сон, но не получилось даже вспомнить его. Сложно безмятежно дрыхнуть, когда за стеной, готовящиеся тебя грохнуть. Когда спустился в трапезную, авантюристы уже тянули пиво, в долг, в счет дневного заработка. Карманы-то пустые. Я плюхнулся на скамью рядом. Парни, мне повезло с вами. Если бы не заарканили за рога того прохиндея Крулая, я не захватил бы его бренство. Сегодня я получу бумагу от короля, за которой ехал. Но, раз так вышло, еще задержусь. Надо справить документы на бренство и тут же продать его. Даже по-быстрому выйдет не меньше 10 лип серебра. Смекайте, конечно, Глей. У Драха аж глаза заблестели. Надо еще людей нанять. Все же дороже веру навести, чтоб никто не напал по пути. Вас уже знаю, доверяю. Найдете надежных, как не найти, отозвался Арвил. Ты же и сам, боец. Какой из меня боец? С тем франтом повезло. Слишком самоуверенным был. В поле, против настоящих воинов, другое дело. Не подведем. Заверили оба. Дам один дин с каждой десятки, когда все выгорит. А сейчас, во дворец. Зависли мы надолго, на неделю. О продаже трофея даже речи не шло. Оформление права собственности, полученного столь брутальным образом, заняло время и вытянуло все серебро, взятое с собой, а его было немало. Потом еще придется ехать в бренство, платить отступные вдове, скотинника был женат, выселять ее. Только тогда смогу выставить землю и замок на продажу. Не менее 3 раз около меня крутились королевские шлюхи мужского рода, похоже, намеревавшиеся повторить ошибку Крулая. Но пара моих троглодитов, пригласившая еще 2 таких же джентльменов удачи, не давала им даже приблизиться. Я чувствовал себя Чаком Норрисом или еще какой голливудской кинозвездой. Из тех, кто машет руками-ногами. Каждый способен завалить хулигана или даже отбить ему мозги, но вынужден таскать свиту. Потому что задетый хоть пальцем хулиган тут же побежит в суд требовать миллионы, раз крутой Чак Норрис его покалечил. Наконец, закончили. Я приторочил к седлу крохообъемистую сумку. Хочу, чтоб думали, полную серебра. На самом деле, все ценное уместилось в кожаном пенале. Там судейское свидетельство на бренство Крулая и мандат о зачете налогов. Выехали. Специально выбрал время к вечеру. Январь, темнеет рано. Бандюкам самое раздолье. Остались за спиной посады. Всю первую половину дня отморозки переглядывались столь явственно, что и без Биба догадался бы. Готовит подляну. Насколько это возможно для призрака, он переживал сильнее меня. Работал глазами на затылке. Ждал удара в спину. Но подставлять ее не надо. Поравнявшись с деревом какой-то местной породы, наверное, в 2 обхвата, я спешился. Прижался спиной к коре. Достал дедов ТТ. Дослал патрон. Не понимая моих манипуляций, 4 тоже спешились. Стали полукругом. Драх не удержался и погладил объемистую сумму на моем кхаре. Арвил его одернул. Надо сперва дело сделать. Вышла у них некоторая заминка. Я был без меча и доспехов. Ствол в руке они не приняли за оружие. Вот так, хладнокровно зарезать безоружного, все были способны. Но самую малость стеснялись. «Давайте вы», — предложил Арвилу и Драху один из новеньких. «Им некогда», — подсказал я. «Потому что они уговорились еще вас двоих порешить, чтоб не делиться. Потом распакуют седельную сумму и вместо серебра увидят булыжник. Не продал я бренство, а все серебро, что было с собой, потратил на судейских жаб. Брешет», — заявил Драх. «Арви, проверь сумку». 4 уже вытащила мечи, их острия смотрели на меня. Арвил опустил свой и принялся потрошить поклажу моей коровы. Дерьмо пырха, здесь и правда нет ни хрена, разве что у него в поясном кошеле. 2 приглашенных как с цепи сорвались. «Ты обещал нам по 10 динов», — зазвенели мечи. В кино про всяких Ван Даммов, Чак Норрисов и Джеки Чанов схватки длятся по несколько минут. В реале, быстро, ни разу не зрелищно. 5-7 секунд, и победила дружба. Каждый получил по жестокому ранению в живот или в грудь. В средневековье с такими не выживают. «Хозяин, можно, пеюш, это как каннибализм. Представьте, дикий зверь рвет на части, потом съедает еще теплого человека, но то происходит снаружи. Когда Бип чревоугодничает, я чувствую его пиршество внутри себя, соучаствую. Но если бы не Бип, я мог бы не узнать о замысле подонков. Прирезали бы меня прямо в трактире, не дожидаясь комедии с бринством. Он столько раз спасал меня, а мне до сих пор кое-что непонятно. Верун мне его практически навязал, не спросивши. Согласился бы я сейчас, зная, что взращу внутри себя безжалостного вампира. Скорее всего, отказался бы. Теперь же просто использую и кормлю домашнего любимца человеченкой. Я затащил тушки Арвила и Драха на спины Ихтхаров. Дрянных коровок двух других покойников привязал, чтоб шли следом. Хозяйственный. Так и добрались до бринства, к позднему вечеру. Владелец моих бывших угодий еще не почивал, а сидел в каминном зале, нет, лучше сказать, в каминной комнате. Пил нир, так сказать, дегустировал. С порога кинул ему предъяву по поводу выделенных провожатых, возвращенных в порченном виде, но Глей даже ухом не повел. Что же ты хотел, Гош? Это не коросские наемники. Течь тут кодекс. Я же набирал по городским тавернам. Не суетись, выпей с дороги. Он прав. Я опустил натруженную седлом пятую точку на высокий деревянный стул. Налил себе сам. Самогон дешевый, но неплохой. Держит пока марку. Вот скажи мне, Немирх, ты получил это поместье благодаря королевскому капризу, а не по закону, не по наследству от отца. Ну, переменится король, это же бринство отойдет другому. Или дешевые солдатики прирежут тебя во сне, чтоб разделить найденное в доме и разбежаться. Или хрымы взбунтуются. Ухмыльнулся, скривился. Сгущаешь, Глей. Мауи не позволит. Крулай тоже на Мауи уповал. Лежит в подвале храма святого пришествия. Ждет родню и погребального костра. Я убил его прямо на глазах Каруха. Король даже пальцем не шевельнул. Доходит, что ты хочешь сказать, что жить надо по совести, не грабежом, не убивать, кроме случая, когда на тебя напали. У тебя неплохая земля, нерогонный заводик. Живи в свое удовольствие и не ищи приключений. Ты в чем-то прав, но я повязан. Язык у парня слегка заплетался, однако слова он произносил вполне осмысленные. За глейство эти земли я обязан идти за королем, освобождать хрымов. Он улыбнулся, распахнув рот. Волосы темные, глаза почти черные, а верхние клыки раза в полтора больше моих. Дед или бабка у Немирха точно из антов. У меня жена ант, дети тоже будут анты или полукровки. Почему мы должны воевать с антами? Спросил его. Так Карух на том к власти и пришел. Брата убил. Таким, как я обещал. Заберем все у антов и поделим. Устраним несправедливость. Весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем, ответил я ему, попадая в мотив интернационала. Местный Яндекс-переводчик, пасующий при обсуждении налоговых зачетов, изумительно справляется со стихотворным размером. А уж с рифмой совсем нет проблем. Большинство слов заканчивается на ХРР или БРР. Ты к чему? На моей родине однажды решили отнять и поделить. Не очень хорошо вышло. Гош, я все-таки живу как другие. А ты, южный изгой, рано или поздно тебя сожрут. И плевать на законы. Особенно если на законы отца плюет молодой король. Дружина хоть есть,